Камин — это понятно. Это живой огонь и тепло в любое время года, независимо от отопительного сезона и наличия электричества. И Ионов сам не отказался бы иметь его в своей квартире. Но разве огонь станет живее, а воздух теплее от того, что камин из мрамора, а не из более дешевого материала? Или взять бассейны, тоже понятно. Не каждому хочется плескаться в муниципальном бассейне или в оздоровительном центре, куда люди приходят с купленными или выписанными, не глядя, медицинскими справками, и какой только заразы там не нахватаешься. Свой бассейн куда лучше. И плаваешь ты в нем, когда захочешь, и идти никуда не надо. Против, собственно, бассейнов Ионов ничего не имел и даже приветствовал. Но вколачивать немыслимые деньги в то, чтобы выложить его самой дорогой плиткой, этого он постичь не мог. Он не понимал, каким образом удовольствие и польза от плавания связаны с ценой отделочных материалов. Здесь, на Рублевке, по мнению Ионова, деньги утрачивали функциональность и изначальный смысл, и это раздражало. На контрольно-пропускном пункте у Ионова проверили документы, и только после этого кованные въездные ворота плавно распахнулись. Хозяин резиденции проявил уважение, ждал гостя на высоком крыльце. Евгений Леонардович выпрямил спину и постарался подняться по ступенькам, легко, не касаясь перил. «Рад вас видеть, Евгений Леонардович!» Хозяин протянул ему руку и крепко пожал. «Как доехали?» «Добрый вечер, Владимир Игнатьевич. Доехал отлично. Вы же знаете своих водителей. Комфорт и безопасность». Они вошли в дом и сразу направились в кабинет. «Ужин?» — на ходу обернувшись, спросил Владимир Игнатьевич. «Нет, благодарю, я не голоден». «Тогда чаю?» «С удовольствием». В кабинете Ионов сразу занял свое привычное место, не в кресле, стоящем у письменного стола, а на мягком кожаном диване, рядом с широким низким столиком. Он здесь не проситель, он уважаемый гость. И так повелось с самого начала, еще с тех времен, когда у этой резиденции был совсем другой хозяин. «Время позднее, Владимир Игнатьевич, поэтому я перейду сразу к делу. В моем возрасте уже трудно не спать допоздна». Ионов не отказал себе в удовольствии немного пококетничать и в ответ получил ожидаемый комплимент. «Но о чем вы говорите, Евгений Леонардович? Дай Бог нам всем в вашем возрасте сохранить такую работоспособность и ясный ум. Но я вас слушаю внимательно. У вас что-то случилось? Возникли проблемы?» «В некотором роде. Поскольку о нашем с вами соглашении знаем только мы, в фонде зародились неправильные настроения. Люди не видят перспективы и смысла своей работы и начинают рассматривать фонд как некую синекуру, где можно уютно отсидеться и куда имеет смысл пристраивать родственников и знакомых. Если позволить этим настроениям набрать силу и разрастись, мы очень скоро утратим тот высокий научный потенциал и уровень научной работы, который создавали когда-то и все эти годы поддерживали. Пока мне удается сдерживать процесс, потому что я еще все пользуюсь авторитетом, и без моего заключения на должности никого не назначают. Но я стар, Владимир Игнатьевич. Я очень стар. Мне уже исполнилось 80, и в любой момент я могу оказаться вне своего кабинета». «Нет-нет, не спорьте». Ионов сделал протестующий жест, заметив, что хозяин дома снова собрался встрять с дежурным комплиментом. 80 — это 80, это не 30 и не 40, и в любой момент организм может меня подвести. Тогда процесс примет необратимый характер. В связи с этим я хотел бы задать вам вопрос, Владимир Игнатьевич». «Да, конечно, я слушаю». «Вам действительно нужна наша программа?» «Потому что если она не нужна, если вы не видите в ней смысла и пользы, то я не стану портить отношения с людьми и позволю им приводить к нам на работу кого угодно. Поверьте, это не пустые слова. Я вчера позвонил вам после очень тяжелого разговора с человеком, который хочет, чтобы у нас работал его сын. я оказался перед выбором. Либо я жертвую уровнем и в конечном итоге самой программой, на которую потратил 20 лет, либо порываю дружеские и доверительные отношения с человеком, которого знаю 30 лет, которого люблю, уважаю и который мне искренне дорог. Поверьте мне, Владимир Игнатьевич, это непростой выбор, очень непростой. Сегодня я пожертвую отношениями с одним давним коллегой, завтра с другим, и в конечном итоге останусь один на один с программой, которая, как выяснится, никому не нужна. Это не самая радужная перспектива для глубокой старости. Вы не находите? Господи, Евгений Леонардович, ну как вы можете так думать? — всплеснул руками хозяин дома. Но почему вы решили, что программа не нужна? Разве мы стали бы вкладывать такие огромные деньги в содержание вашего фонда? Разве платили бы такие высокие зарплаты, если бы не видели в этом смысла?